раздел 6.8. Коллективные когнитивные искажения и мифы. Тема манипуляций сознанием. Использование когнитивных искажений для влияния на массы хорошо исследовано и описано, например, в книге Сергея Георгиевича Кара-Мурзы «Манипуляции сознанием». Описана также и тотальность погружения в вымышленный более прекрасный мир, который заменяет реальность. Это рассказы Борхеса, фильм «Матрица», сериал «Черное зеркало». У большинства этих концепций есть одно слабое место. Обычно предполагается, что за манипуляциями, вымышленной и реальностью стоят какие-то авторы, кукловоды, неизвестный великий инквизитор Достоевского, который позволяет массам чувствовать себя счастливыми детьми, но сам несет бремя истинного знания. В реальности же большинство общественных мифов производят не тайные элиты. Они образуются сами, как сумма частных манипуляций сознанием, институциональных экстерналей и когнитивных искажений. Склонность общества модерна производить и использовать всю новую мифологию описана философом Алексеем Лосевым. И это делает современную мифологию тем более могущественной, поскольку за ней действительно нет узких интересов отдельных людей или элит. Это позволяет рассматривать такие мифы как объективную реальность, поскольку ясно, что она распространяется на самые разные группы общества и на элиты в том числе. Как пример, можно привести всю сумму рекламных воздействий на аудиторию. По отдельности, реклама стремится манипулировать поведением людей с целью побудить их покупать как можно больше товара. Но в совокупности все рекламные сообщения транслируют несколько базовых манипулятивных парадигм. В частности, надо соответствовать определенным уровням потребления и по возможности стремиться на более высокие уровни. Товар и бренд формируют идентичность человека. Клиент — царь и бог, а сам акт потребления сакрален. Торговый центр — это храм потребления, как справедливо отмечал Жан Бодрияр. Надо все время хотеть больше потребления. Потребление — это символическая система, по которой можно определять положение в обществе, свое и других людей. Этот набор парадигм можно считать метакогнитивным. Он не провозглашается в каждой рекламе буквально, но подразумевается как само собой. Когда в большинстве рекламных и маркетинговых воздействий подразумеваются одни и те же парадигмы, люди просто привыкают их воспринимать как сами собой разумеющиеся. В этом смысле нет никакой разницы между массами и элитами. Сознание элит также точно детерминировано этими метакогнитивными рамками. Простолюдины соревнуются по маркам автомобилей, а господа — по размеру яхт. Важно отметить этот особый способ возникновения метакогнитивных рамок, парадигм, фактически из экстерналей. В общем-то, никто в отдельности не стремился создавать такие парадигмы, тем более для элит. Каждый бизнес в отдельности просто рекламировал свой товар, используя когнитивные искажения и манипуляции сознанием. В совокупности же когнитивные искажения были превращены в норму, и эта норма была помещена на метакогнитивную рамку. Как отмечалось в первой части, социальные нормы тяготеют к тотальности, монополизму, и поэтому возобладавшая парадигма становится все более тотальной, незыблемой и всеобщей. Сейчас даже многие ученые скажут вам, что стремиться к Мерседесу и наращиванию потребления — это само собой, тут и обсуждать нечего. Сама проблематизация этой темы удивила бы большинство собеседников, поскольку тут все ясно, как белый день. Другой характерный пример ненамеренного формирования метакогнитивных рамок — это голливудская пропаганда. Есть паттерны американских фильмов, которые всем давно известны. Американский герой, мускулистый и красивый, один побивает сотни коммунистов в разных частях света. Эти коммунисты хилые, уродливые и тупые, они способны только бегать табуном и ждать, пока Рэмбо их расстреляет из пулемета. Американские генералы и министры собираются в гламурно обставленном кабинете с большим экраном. Отсюда они будут диктовать свою волю всему миру с применением суперсекретного инновационного оружия. Экран показывает ужасных террористов на другом конце планеты. Не переставая улыбаться фирменной американской улыбкой, генералы отдают приказ уничтожить негодяев. Супероружие с воздуха не оставляет никаких шансов бородатым людям с автоматами. Они взлетают на воздух. Все в кабинете аплодируют друг другу и, не переставая улыбаться, расходятся. Это было повторено настолько много раз во всех фильмах, что за это время успели вырасти несколько новых поколений элит, в том числе американских. Каждое новое поколение с детства воспринимало эту картинку как абсолютную реальность. Люди, которые выдумали пропаганду, уже умерли, и теперь эта пропаганда живет своей жизнью, как планета смыслов Тлен у Борхеса. В 2010-20-х годах Дональд Трамп, став президентом, как будто попал вовнутрь голливудского кино и пытается воевать в точности, как это ранее было показано в фильмах. Улыбаясь и поедая шоколадный торт, он отдает приказ уничтожить все силы зла в Иране и Сирии. И в следующем кадре уже страшные ракеты летят на головы негодяев. Тем более в эту картину верили младшие союзники США, особенно в отсталых странах. Для населения этих стран мифология — это тем более норма. В этом контексте многие не знают, каким ужасным информационным провалом для США стал Афганистан и особенно Украина. Вся Юго-Восточная Азия до того момента в целом верила в этот голливудский миф. Только заведутся негодяи и злобные коммунисты. Сразу приедет Рэмбо, а с неба прилетит инновационная ракета. И тут во всех новостях самих же американских телеканалов объясняют. В общем, так и так, все это оказалось слишком дорого для нас и неприятно. Поэтому ну нафиг, Рэмбо не приедет, ракета не полетит. Я в это время находился в Юго-Восточной Азии и наблюдал, как у людей это вызывало глубокое недоумение. Вроде так не договаривались. Это что получается, если этого нет, а что тогда есть? Все дело в том, что это был нехитрый план. Элита США впуталась в Украину именно потому, что вся выросла на фильмах про Рэмбо и супероружие, американская мощь, и беспомощные коммунисты стали такой реальностью, что она обеспечила общую метакогнитивную рамку для элит. Политические решения всегда коллективные, и они могут быть приняты только при наличии общих базовых установок. Вот эта мультяшная голливудская пропаганда и превратилась в такую базу элитного консенсуса по вопросу реальной войны. По той же самой причине, по которой американские элиты договорились об ошибочном решении. Поэтому же они не могут договориться о правильных решениях. Слишком много в сознании установлено ложных предпосылок. В эпоху массовых когнитивных искажений, Голливуд-реклама, даже легче ошибаться в одном направлении, чем договориться о решениях, основанных на парадигме истины. Этот эффект известен как ловушка самоподтверждения, самосбывающееся пророчество. Тут также можно вспомнить формулу Маркса о том, что идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. Но раньше и идеи, и самосбывающиеся пророчества носили какой-то направленный, хотя и не обязательно безошибочный, характер. У идеологий обычно были явные авторы и первоисточники. Сейчас же некоторые влиятельные парадигмы слеплеваются как-то сами — из всей совокупности институциональных экстерналей и хаоса информационного пространства. Еще один интересный пример институционализации когнитивных искажений — это применение золота центробанками как резерва последней инстанции. Экономистам давно понятно, что золото имеет очень небольшую фундаментальную стоимость. Меньшая часть мирового золота используется в промышленности, а основная часть — в ювелирной отрасли и в резервах центробанков. И использование золота для украшений и для банковских резервов — это как бы вторичная функция золота. Она основана на убеждении в его безусловной ценности и сохранении стоимости во все времена. В реальности же нужно золото сейчас только в специфических случаях для промышленности, и с развитием современных композитных материалов оно скоро будет заменено синтезированными аналогами. Или уже эти аналоги есть, но центробанки просили не шуметь по этому поводу. То есть, руководствуясь здравым смыслом, золото — это не лучший резерв для центробанков. Лучше уж было бы тогда владеть всей линейкой драгоценных и редких металлов и камней, если необходимо физическое обеспечение, а также ураном и подобными ценными источниками энергии, то есть всем тем, что компактно, ликвидно и наверняка будет востребовано в промышленности при любых обстоятельствах. Но так сложилось, что центробанки накопили именно золото. И сейчас ценность золота основана уже не столько на вере населения в его безусловную вечную ценность, сколько на вере в это центробанков. Центробанки, как мы знаем, умеют заставить население применять бумажные деньги одного государственного образца, которые сами по себе, как куски бумаги или электронные цифры, ничего не стоят. Неужели они не сумеют заставить население поверить в вечную ценность золота? Это типичная ловушка зависимости от колеи. Но здесь мы имеем дело и с эффектом самосбывающегося пророчества. И не просто эффектом, а институционализацией этого эффекта, приданием ему прочной формы в виде института. Чем прочнее конструкция, построенная на ложных основаниях, тем больнее будет падать такая башня однажды. Ситуация с золотом здесь приведена как институциональный пример. Конкретно в случае золота, думаю, что жесткого падения не будет. В центробанках сосредоточены лучшие аналитики и прогнозисты, и они сумеют заранее диверсифицировать резервы, если для золота начнут приближаться не лучшие времена. Многие специфические проблемы современного общества — это наложение друг на друга нескольких видов экстерналий или нескольких кризисных институтов. Проблема гиперреальности состоит в том, что эта символическая реальность потеряла связь с человеческой и материальной базой, и поэтому также и с содержательными смыслами. Потеряна эта связь прежде всего по причине кризиса институтов, поскольку именно институты в эпоху высоких производственных возможностей обеспечивают управление производством и распределением. Помимо экстерналей и рассогласований институтов, важную роль здесь играют человеческие когнитивные искажения. Термин «когнитивные искажения» определенно придумали ученые, поскольку только ученые могут считать рациональное мышление нормальным, а все остальное — искажением. В действительности дело обстоит ровно наоборот. Для человека, естественно, мыслить нерационально. Во-первых, так заложено природой, в этом есть свои выгоды для сохранения энергии и психологической защиты. Аналитическое, рациональное мышление требует дополнительных затрат времени и сил. Подробно эту проблему разобрал нобелевский лауреат Даниэль Канеман в книге «Быстрое и медленное мышление». Люди прежних веков не верили в бесов и духов как-то умозрительно, а буквально их повсюду видели и встречали. Это известно по историческим документам, где встречи с духами, домовыми и василисками документируются, например, в путевых журналах наряду с прочими обстоятельствами. Это восприятие передано Алексеем Ивановым в романе «Сердце Пармы», когда духи и всякие потусторонние силы воспринимаются людьми как что-то совершенно реальное. В психологии известен эффект Мюнхгаузена, когда грань между воображаемым и реальным стирается для самого человека. Это присуще детям на определенных фазах взросления, особенно с 8 до 11 лет. Рациональное мышление является привнесенной, сложной надстройкой. Оно неестественно для человека. Как здоровый образ жизни, его надо поддерживать целенаправленно. Однако институты рационального мышления в существенной степени разрушены в современном обществе. Их влияние ограничено стенами школ и университетов. Общество потребления породило нарративы комфорта, выгоды, баблофилию как свою идеологию. Комфорт — это всегда последнее убежище потребителя. Если не удалось получить выгоду, увеличить потребление, всегда можно хотя бы отказаться от неприятных действий и тем самым повысить свой комфорт. Медленное, рациональное мышление и оказалось одним из таких типичных неприятных действий. Оно пожирает время, психическую энергию, заставляет думать о неприятных вещах. Не то чтобы люди и раньше очень любили рационально думать, но раньше это считалось социальной нормой, по крайней мере для обществ, считавших себя цивилизованными. Теперь социальной нормой стал комфорт. Добавим к этому информационную дезориентацию, эффекты эхокамеры и когнитивной бочки батискафа и эффект институтов матрешек. Символическая система гиперреальность не представляет проблемы для людей с развитым мышлением и эрудицией. Вот только таких людей становится все меньше, даже среди элит и управляющих.